Хватит мне завидовать. Как только ты станешь Дао-лордом четвертой ступени, я уверен, у тебя будет доступ к хорошей защитной способности», — сказал Нин. Лорд секты объединил два верховных Дао, а это означало, что, когда он станет Дао-лордом четвертой ступени, он мгновенно станет одним из самых могущественных Дао-лордов, и другим будет нелегко справиться с ним. «Верно», — кивнул лорд секты Девятая Пыль. «Я не слишком далеко от прорыва к четвертой ступени. Получив всего несколько новых прозрений, я смогу прорваться, сделав этот последний шаг. К тому времени мое мастерство с водой легко позволит мне получить бессмертное тело водной формы». Нин усмехнулся, кивнув. Бессмертное тело водной формы было довольно распространенной техникой среди тех, кто достиг чрезвычайно высокого уровня в Дао воды. Эта техника была намного сильнее способности Кунсаня растворяться в темноте. В конце концов, Кунсань освоил только одного верховного Дао. Его форма воплощения тьмы была недостаточно безупречной. «К тому времени я смогу просто встать и позволить тебе ударить меня, не отбиваясь, а ты все равно не сможешь меня ранить», — самодовольно похвастался лорд секты. «Ох», — мысленно бормотал про себя Нин, — «я на самом деле просто Дао-лорд второй ступени». Лорд секты Девятая Пыль овладел секретным искусством пульсация воды, в то время как Нин развил свое кровавое оружие. Оба выиграли от этого путешествия. «Пойдем». Нин стоял на поверхности разрушенной планеты. Единственной значимой вещью здесь было это ядро, но собирать такие сокровища слишком сложно. «Так и есть, но ты его почти уничтожил». Лорд секты усмехнулся, осматриваясь вокруг, затем указал на источник радужного света. «Пойдем туда, радужный свет там плотнее. Это должно быть направление, откуда древняя сила начала атаку». «Да, пойдем посмотрим». Они сразу улетели с планеты и направились к радужному свету. Они пролетели несколько сотен километров вдоль светового потока, двигаясь к его источнику. Обоим было очень интересно. Это было родовое место древних культиваторов. Кто мог уничтожить такую планету? Скорее всего, только фигура уровня гегемона или кто-то близкий к этому уровню силы. Свист. Они прошли сквозь пространство и достигли источника радужного света. Что это? Нин и лорд секты с изумлением уставились на паутину из каменных туннелей перед собой. Каменные туннели были наполнены пламенными демонами, но полоса радужного света шла из каменных туннелей. Место, откуда шел свет, было огромным прямым туннелем, шириной не менее 2 миллиардов километров. Учитывая количество других близлежащих туннелей, можно было убедиться, что радужный туннель на самом деле когда-то был заполнен бесчисленными каменными туннелями, которые теперь были полностью разрушены. «Какой ужас!» – пробормотал лорд секты. Единственный удар пробил бесчисленные каменные туннели, образовав один огромный проход, а затем, после того, как он ослабел, пройдя через множество туннелей, его сила взорвала планету. Это, должно быть, был гегемон. «Я согласен с тем, что только гегемон мог это сделать», — кивнул Нин. Этот уровень власти был невероятным. Оба они знали, насколько жесткими были эти каменные проходы, но кто-то смог пробить камни на расстоянии в 2 миллиарда километров, а затем разрушить эту планету тем же ударом. Этот уровень власти был за пределами их воображения. Насколько они понимали, только самые могущественные гегемоны могли совершить такое. Это место, должно быть, и есть то легендарное место. Волны страха и ужаса наполнили сердце лорда секты, когда его осенила эта догадка. «Пойдем, Девятая Пыль, давай посмотрим, что там с другого конца радужного туннеля», — сказал Нин. «Пойдем», — кивнул лорд секты. Они двинулись по радужному туннелю. Радужный туннель был наполнен остаточной силой. Не было никакого способа избежать ее, поэтому оба использовали свои тайные искусства, чтобы сопротивляться ей как можно эффективнее. Обезвреженная их тайными искусствами, остаточная сила больше не представляла для них угрозы, когда она касалась их божественных тел. Радужный туннель был шириной в 2 миллиарда километров. Он был настолько длинным, что они никак не могли достичь его конца. Двое следовали за радужным светом, прокладывая путь вперед. Чем ближе они подходили к источнику, тем сильнее становились слои силы. Однако они оба могли держаться, пока они еще не достигли своего предела. Лорд секты послал мысленно: «Если бы мы сейчас были втянуты в бой, я бы смог развить только 20% от моей полной силы. Это ужасно. Остаточная сила от единственного удара, совершенного бесчисленные века назад, все еще может подавить меня до такой степени. Моя мощность тоже уменьшилась», — сказал Нин. «У него была броня гегемона, позволяющая ему преодолевать урон. Но тот факт, что остаточная энергия была настолько вездесущей, говорил о том, что, при использовании искусств меча, он смог бы максимально развить только 30%, 40% от своей истинной силы. Они продолжали лететь вперед. Там впереди вход, Нин был довольно сильно озадачен. Радужный свет снижал видимость, но он мог смутно видеть, что впереди был конец туннеля. Похоже, что да. Лорд секты схватил свой длинный посох и мысленно отправил: «Будь осторожен, Черный Север. Главное, не потерять жизнь в конце этого путешествия». «Согласен». Нин проявил 3 головы и 6 рук и с большой осторожностью использовал свои 6 северных радужных мечей. Вжух, вжух. Это на самом деле был выход из радужного туннеля. Когда они одновременно пролетели через туннель, они внезапно почувствовали, что их тела резко увеличиваются в размерах. В 10 000 раз, миллион раз, в миллиард раз. Что происходит? Оба были в недоумении. Они одновременно повернулись, чтобы оглянуться назад, и увидели дыру прямо за собой. Это была дыра, из которой они только что вылетели. По мере того, как они быстро увеличивались в размерах, дыра в сравнении с ними уменьшалась. Это, оба были ошеломлены. Позади себя они увидели лежащую на земле черную человекоподобную фигуру. Эта фигура была высотой в 540 метров, и в ее груди было видно отверстие шириной всего в несколько метров. Ясно было, что отверстие шло сквозь тело. Что касается Нина и лорда секты, они только что вылетели из этой раны гуманоидоподобного существа. Они приземлились на землю, с изумлением уставившись на лежащую гигантскую фигуру. Мы все время находились внутри его тела, Нин с трудом мог поверить в это. Эти бесчисленные каменные проходы, которые мы прошли, были частью его тела. Эти пламенные демоны, земные демоны, мощная планета лишь его части, лорд секты тоже не мог поверить. Золотой песок, весь мир. Это гуманоидоподобное существо выглядело так, будто оно было всего лишь 540 метров ростом, но в его теле было бесконечно огромное пространство, в котором рождались демоны пламени, земные демоны и даже смертные формы жизни. Это было просто невероятно. Я не думаю, что это было реально живое существо. Тела настоящих живых существ должны обладать божественной силой и бессмертной энергией, а здесь были только эти бесконечные каменные туннели, сказал лорд секты. Он не похож на культиватора. Нин кивнул в знак согласия. Затем они начали тщательно осматривать окружающее пространство. Получалось, что они находились в углу огромной пещеры. Они ходили по пещере, осматривая ее. «Посмотри», Нин указал вдаль, он был шокирован. Там были 2 фигуры. Одна фигура была одетой в белое, она лежала на земле совершенно неподвижно. Другая сидела в позе лотоса с умиротворенным видом. Обе фигуры источали ауры невероятной силы. Это были ауры уровня гегемонов. Нин видел 3 тела гегемонов в землях Генезиса другой вселенной, а теперь он нашел в этой пещере еще 2. Это. Лорд секты осмотрел 2 фигуры, его взгляд остановился на человеке, сидящем в позе лотоса. Тело лорда секты слегка задрожало, когда он пробормотал: «Предок, это один из предков». Том 30, глава 32, история Звездного моря ужаса 9-я пыль, этот предок что, из древних культиваторов? Услышав бормотание 9-й пыли, Цзинин с любопытством взглянул на мужчину, спокойно сидящего в позе лотоса. Человек, казалось, сам по себе был миром, он был наполнен спокойствием и доброжелательностью. Просто взглянув на него, Нин успокоился. Спокойствие поселилось и в его душе. Кроме того, древняя фигура давала Нину очень странное ощущение, подобное тому, которое давал ему лорд секты. Возможно, это было связано с тем, что члены одной расы имели много общего. Когда Нин впервые встретился с лордом секты 9-я пыль, он понятия не имел, что этот человек был древним культиватором. Однако, узнав его, Нин, вероятно, сможет отличить древних от других людей с первого взгляда. Да, это один из наших древнейших предков. Лорд секты пошел к нему с благоговением. Нин последовал за ним, внимательно изучая человека. Это были 2 почивших гегемона. Гегемон в белом просто лежал на земле, и, только приблизившись к нему, Нин почувствовал, что окружающий его мир будто скручивается и искажается, как в галлюцинациях. К счастью, его душа и его разум были очень сильными, и эффект был не более, чем естественным явлением, вызванным присутствием тела покойного гегемона. В результате Нин смог выдержать этот эффект. В сравнении с этим гегемоном, древний культиватор, сидящий в позе лотоса, был гораздо более мирным. После того, как они подошли ближе, Лорд секты упал на колени и почтительно посмотрел на него. «Красный поток приносит дань уважения тебе, предок». В стороне от древнего предка был темно-красный длинный посох, и аура, исходящая от него, потрясла Нина. Сокровище вселенной, он видел сломанный меч во дворце мечей королевства Яркий берег, а также столкнулся с темно-синим мечом покойного гегемона меча на землях Генезиса другой вселенной. Поэтому он смог почти мгновенно узнать, что темно-красный длинный посох рядом с этим древним предком был также сокровищем вселенной. Свист. Из темно-красного посоха внезапно вырвался поток света, превратившийся в лысого юношу в черном. Господа, лысый юноша в черном выглядел спокойно и миролюбиво. Он, казалось, хранил все звезды ночного неба. Его голос эхом звучал в пещере. Старейший, беззастенчиво позвал лорд секты, с волнением в глазах. Это был дух посоха, сокровища вселенной. Лорд и сам использовал длинный посох. Старейший, Нин тоже обратился с уважением. Все сокровища вселенной были достойны уважения, потому что каждая из них рождалась после переживания бесконечных испытаний и невзгод. Они были чрезвычайно великими среди сокровищ, и они подчинялись только тем, кого они действительно признавали. В противном случае не было никакого способа контролировать их. «Вы пришли сюда пятым и шестым», — спокойно сказал лысый юноша в черном. Нин был тайно ошеломлен, услышав это. «Пятым и шестым, когда они посетили родину Небесного Ветра, они были четвертым и пятым. Получается, был еще один эксперт, который достиг этого места, не попав на родину Небесного Ветра. Раз вам удалось выжить и добраться до этого места, значит, вы оба имели ряд случайных встреч в вашей жизни. Перед тем, как умереть, учитель наказал, что все древние культиваторы должны иметь шанс заработать некоторые награды от него, если они смогут пройти испытания. Если кто-то сможет пройти все испытания, я буду сопровождать этого человека», — сказал юноша. «Пройти все испытания?» Глаза лорда секты загорелись. «Если все пройдет, обретет ли он сокровище вселенной?» В прошлом он бы никогда не осмелился бы даже мечтать о таком. Даже среди вечных императоров почти никто не обладал сокровищами вселенной, не говоря уже о Даолордах. Только самым чудовищно везучим Даолордам предоставлялся шанс обрести сокровища вселенной. Император Грив был здесь раньше. Он не прошел испытание? Спросил вдруг Нин. Лорд секты был в шоке. Действительно, патриарх Грив завершил свое слияние Дао на родине Небесного Ветра. После обретения вечности он стал значительной фигурой. Он был близок к гегемону по своей силе. Если уж он не сумел обрести сокровище вселенной, Грив действительно был здесь. Он был единственным вечным императором, который здесь был, и он получил приз. Юноша кивнул. Но прохождение испытаний требует не только силы, оно также требует и указаний судьбы. Мне не суждено быть с Грифом. Могу ли я спросить, какие это испытания? Лорд секты был довольно сильно взволнован. Он был готов рискнуть всем ради этого. Если ему повезет, в качестве приза он может получить вечное оружие. Просто подойди ближе к хозяину. Хозяин установил формации и ограничительные заклинания в этом районе. Как только ты активируешь их, испытание начнется, произнес юноша. Чем лучше ты их выполнишь, тем больше подарков ты сможешь получить. Судьей буду я. Понял. Лорд секты сразу пошел в сторону мирно сидящего предка. Внезапно он, казалось, наткнулся на невидимый барьер. Начались пространственные колебания, и он исчез без следа. Затем юноша повернулся, чтобы взглянуть на Нина. Он спокойно сказал: «Ты, не древний культиватор. Тебе не разрешено заработать какое-либо из сокровищ моего хозяина». Нин беспомощно кивнул. «Я лично не имею ничего против недревних культиваторов», — сказал юноша в черном. «Однако, умирая, хозяин сказал, что если наша сторона победит в войне рассвета, его сокровища должны достаться древним культиваторам и только им. Однако, если бы наша сторона проиграла войну рассвета, тогда каждый мог бы завоевать его сокровища, будь он блуждающим, божеством хаоса, или обычным культиватором, как ты». Нин был озадачен. «Война рассвета, ты не знаешь о ней?» — спросил юноша. «Не знаю», — покачал головой Нин. Юноша буднично кивнул. «Это была война, которая вызвала истинное падение древних культиваторов, как расы. Давным-давно, древние культиваторы родились в исконном хаосе, как самые совершенные из всех живых существ. Они объединили всю вселенную и встали во главе нее. Даже божества хаоса были порабощены ими, в то время как блуждающие были вынуждены преклонить головы». Нин кивнул. Он слышал об этом раньше. Впоследствии, По прошествии времени, рождалось все больше и больше смертных. Обычные смертные распространялись с невероятной скоростью, и, таким образом, они с невероятной скоростью поднялись к власти. Они быстро стали расой, которая уступала только древним культиваторам в бесконечном изначальном хаосе. В конце концов и они фактически стали ровней древних. Нин вздохнул. Союз Дао действительно был грозным. Но потом произошло бедствие. Эта катастрофа была чрезвычайно масштабной. Многие мощные культиваторы на нашей родине, и даже в отдаленных местах Великой Тьмы, были вынуждены объединиться и бороться с этой бедой. Нин был удивлен. «Посмотри», — молодой человек указал на лежащую вдали гуманоидоподобную фигуру. «Ты только что вышел из его тела. Ты должен был заметить, что он отличается от обычных культиваторов». Нин кивнул. «В телах обычных культиваторов хранилась божественная сила. Как в них могли быть каменные проходы, демоны пламени, земные демоны или странные планеты? Он был нашим врагом, одним из самых могущественных в своем роду», — сказал юноша. «Если бы мы проиграли эту войну, мы бы были уничтожены. Если бы они проиграли, они тоже были бы уничтожены. Это была война на истребление, война на выживание. Обе стороны сражались, как сумасшедшие. Все мы объединили свои силы. В то время наши 5 гегемонов приказали вечным императорам сопротивляться врагу. Даже эксперты пришли из глубины Великой Тьмы, чтобы укрепить наши ряды, и в конце концов, Великая Битва состоялась в месте, известном теперь, как Звездное Море Ужаса. Эта битва стала известна как Война Рассвета. Тогда мы, древние культиваторы, имели всего 3 гегемонов. В Союзе Дао был 1 гегемон, у блуждающих также был 1 гегемон. Все они погибли, продолжал юноша. Огромное количество сильных экспертов приняли участие в этой битве, и шел постоянный поток подкрепления изнутри или из-за пределов Великой Тьмы. Битва в Звездном Море Ужаса была просто жуткой, и в конце концов я узнал, что Союз Дао, древние и остальные вернулись на свою родину. Это означало, что противник был повержен. Мы победили. Война Рассвета была тяжелым испытанием для древних культиваторов. Они потеряли всех 3 своих гегемонов. Лысый юноша в черном покачал головой и вздохнул. Союз Дао на самом деле восстановился быстрее всех. Многие из их экспертов в конце концов отправились странствовать в бесконечную Великую Тьму. Не надо винить хозяина за то, что он не пожелал делиться с тобой своими сокровищами. Он знал, что вы, обычные культиваторы, восстанавливаетесь гораздо быстрее, чем его раса. И, если вас не уничтожат полностью, наверняка придет день, когда вы превзойдете древних. Для него проявление небольшого эгоизма, забота о его собственной расе. Это нормально. Нин кивнул. Казалось, бесконечные территории хранили это все в секрете. Неудивительно, что Звездное Море Ужаса было таким страшным местом. Он же был локацией Великой Войны Рассвета. Получается, что в бесконечной Великой Тьме тоже много экспертов? Спросил Нин. Да, конечно, кивнул лысый юноша в черном. Есть люди, которые потратили века в скитаниях по бесконечной Великой Тьме, а это значит, что у там много влиятельных экспертов. Однако они далеки от нас. Даже если ты потратишь 100 000 циклов хаоса, ты не сможешь их достичь. Вообще говоря, только вечным императорам было бы так скучно, чтобы отправиться в такое дальнее путешествие. Только из-за того, насколько жизненно важна была Война Рассвета, наши союзники поспешили к Звездному Морю Ужаса, где они сражались. Борьба с нашими врагами была настолько жестокой, что даже теперь Звездное Море Ужаса наполнено бесчисленными опасностями. Даже гегемоны могут погибнуть здесь, если они не будут осторожными. Ха! Тебе, да, лорду, и не нужно так много знать. Короче говоря, мы уничтожили наших врагов, и все территории теперь снова принадлежат нам. Юноша усмехнулся. В конце концов, в Войне Рассвета мы победили. Нин медленно кивнул. Казалось, в прошлом древние культиваторы были на самом деле невероятно мощной силой в бесконечных территориях. У них было 3 гегемона. Увы, эти 3 погибли во время войны. Война Рассвета была концом одной эпохи и началом новой. Эра древних и их гегемония закончилась. Началась эра Союза Дао. «Старейший, я должен просто быть здесь и ждать?» – спросил Нин. «Да, ты можешь просто подождать здесь. Для тебя здесь ничего нет. Единственная причина, по которой ты смог попасть сюда, в том, что ты был вместе с древним культиватором», – кивнул юноша. Том 30, глава 33. В пещере совсем ничего. Цзинин был весьма удивлен этим. Затем он обернулся на фигуру в белом. А как насчет гегемона в белом? Он был гегемоном Союза Дао, сказал юноша в черном. Во время той великой войны он погиб в бою, но сумел нанести тяжелые раны врагу. Мой хозяин умудрился его добить, но противнику удалось смертельно ранить моего хозяина. Раны его были настолько тяжелы, что он знал, что не сможет выжить. Поэтому он оставил свое наследие и передал свою волю для будущих древних. Что касается гегемона Союза Дао, он не успел оставить наследие. Что касается его сокровищ, ну, мастер, естественно, взял их все и устроил так, чтобы они достались древним, которые смогут пройти его испытания, ответил юноша. Нин растерянно заморгал. Но эти сокровища были сокровищами старейшины Союза Дао. Я же, член Союза Дао. Нину ничего не оставалось, кроме как нервно поворчать. По правде говоря, он понимал, что гегемон так и задумал. После войны рассвета закончилась эпоха древних культиваторов, и Союз Дао встал во главе бесконечных территорий. Он, естественно, должен был как-то поддержать древнюю расу. Это место похоже на пещеру, но на самом деле это запечатанный мир имения, который хозяин использовал для того, чтобы поглощать и убивать своих врагов, сказал юноша. Самостоятельно ты никак не сможешь покинуть это место. Если ты хочешь уехать, я могу тебя проводить. Да я сейчас не тороплюсь, сказал Нин. Это было место, где два гегемона сражались против врага не на жизнь, а на смерть. Он, естественно, должен был провести некоторое время, изучая его. О, а как долго будут длиться испытания девятой пыли? Спросил Нин. Юноша медленно покачал головой. Я не знаю. Если он будет быстр, может быть, тысячу лет. Если будет проходить медленно, даже 10 миллионов лет может не хватить. Хозяин действительно тщательно готовился к встрече своих будущих древних преемников. У меня с собой слуги. Могу я выпустить их здесь и позволить им взглянуть? Спросил Нин. Тело гегемона в белой одежде создало мощную естественную область иллюзий. Это могло быть полезно для Су Юцзи. Да, молодой человек добавил спокойно. Но если они не являются древними культиваторами, никто из них не сможет получить какое-либо наследие моего хозяина. Кроме того, вам не разрешается наносить ущерб телу гегемона в белом. Он погиб ради нашей родины, поэтому хозяин ограничил область вокруг него заклинаниями. Если кто-то из вас попытается нанести урон его телу, вы получите контратаку заклинаний хозяина. Понятно. Нин кивнул. Еще одно напоминание. Эта пещера заполнена довольно большим количеством рудиментарных следов битвы, которая проходила здесь. Они могут быть полезны вам при медитации в Дао. Другие люди, которые были здесь в прошлом, также позволили своим слугам выйти и осмотреть следы на поле битвы. Если вы надумаете уйти, просто сообщите мне. Юноша закончил говорить, превратившись в поток света, который отправился в темно-красный длинный посох, лежащий неподалеку. Пещера снова стала тихой. Нин осмотрел ее. Это место было местом гибели двух гегемонов. Нин все еще надеялся, что здесь его ждет какая-то удача. Он теперь был один в пещере. Девятая пыль ушел на испытание, поэтому у Нина не было выбора, кроме как медленно обойти пещеру и посмотреть, есть ли там что-нибудь полезное для него. Интересно, откуда пришел этот враг? Нин вернулся к черному, как смоль, гуманоидоподобному телу, высотой в 540 метров. На самом деле ему удалось убить двух гегемонов. Все его тело, вероятно, бесценное сокровище, размышлял Нин. Небольшая часть золотого песка из ядра разрушенной планеты позволила шести радужным мечам Нина претерпеть фундаментальную трансформацию. Одна планета небесного ветра была очень необычной. Нин предположил, что тело, вероятно, содержит в себе и другие уникальные вещи. «Иди сюда!» Нин взмахнул пальцем, пытаясь перетащить тело в свой мир имения. Тем не менее, черное гуманоидоподобное тело осталось просто лежать там, не двигаясь. Понятно, что никто типа Нина никак не мог его переместить. Трансформация. Тело Нина внезапно размылось, когда он вырос и стал ростом в 540 метров. Теперь он был того же размера, что и тело. Нин вытянул руки, чтобы схватить тело за локти. Учитывая, что существо давно умерло, не было никакого способа противостоять ему. «Иди сюда!» Схватив тело за локти, Нин снова изо всех сил попытался поднять его вверх, но тело даже не шелохнулось. Нин чувствовал себя так, будто он был обычным человеком, который пытался поднять огромную гору. Не было никакой возможности сдвинуть тело. Даже тело гегемона не должно быть таким тяжелым. Но все же есть смысл. Я не могу даже сдвинуть или встряхнуть планеты, находящиеся в его теле. как я могу переместить все тело? Нин попытался сдвинуть тело несколько раз, но ничего не выходило. В конце концов, у него не было выбора, кроме как сдаться. Он был крайне озадачен, как это гуманоидоподобное существо было создано. Оно было похоже на волшебное сокровище големного типа, или гегемона какой-то странной, уникальной расы. Нин провел некоторое время в размышлениях над гуманоидоподобным телом. Очевидно, это было невероятно ценное сокровище, но он ничего не мог с ним сделать. Он должен вернуться внутрь, но даже когда он сражался вместе с лордом секты, они были вынуждены использовать ДАО-печати, чтобы не погибнуть. Нин не хотел рисковать и идти внутрь. Кроме того, у него было ощущение, что он, вероятно, вряд ли много найдет в теле. Золотой песок шел только из ядра разрушенной планеты, да и то из-за рокового удара, нанесенного двумя гегемонами. Если бы не это, как бы Нин не имел возможность добыть что-то ценное. Насколько Нин понимал, единственной раной в черном гуманоидоподобном теле была рана в груди. Другие части тела, казалось, остались совершенно неповрежденными. Казалось маловероятным, что Нин мог получить из тела что-либо. Как насчет каменных стен? Так же, как и другие, Нин решил отказаться от попыток переместить гуманоидоподобное тело и вместо этого стал осматривать стены. Могут ли здесь быть брошенные сокровища? Конечно, нет. Даже если и были какие-то другие, вероятно, давно бы забрали бы их. Нин использовал свою руку, чтобы осторожно осмотреть некоторые отметины, оставленные на стенах. Хотя эта пещера действительно была вечным сокровищем высшего качества, она была покрыта древними отметинами из этой давней битвы. Волны Дао, излучаемые этими отметинами, заставили Нина впасть в состояние опьянения. Эти отметины можно разделить на три категории по своим целям. Кажется, они относятся к двум гегемонам и гуманоидоподобному телу, размышлял Нин. Одна цель была подавляющей, впечатляющий, сияющий. Вторая заключалась в яростном, бесконечном потоке воды. Третья цель – мрачная металлическая сила. С точки зрения ауры, металлическая сила была немного слабее двух других. Цель лучистого света принадлежала гегемону в белом. Водянистый обладал древний предок. Нин смог быстро проверить, какая цель кому принадлежала, так как два тела гегемонов продолжали источать волны присутствия и силы. Тогда это означает то, что черное гуманоидоподобное тело представляло эту металлическую силу. Значит, у него действительно было собственное дао, и оно было чуть слабее ауры гегемонов. Нин был поражен увиденным. Он взмахнул рукой, и четыре фигуры предстали рядом с ним. Это были Суюцзи, священная пилюля, дао-лордная, и дао-лорд пламенный. После того, как Нин захватил дао-лорда пламенного, этот человек, естественно, решил служить Нину. Мастер. Все четверо торопливо и с уважением приветствовали Нина, затем они с любопытством осмотрели свое окружение. Они не обратили особого внимания на тело гуманоида, но два тела гегемона, лежащие поодаль, их ошеломили. Это. Четверо едва могли поверить в это. Это, действительно тела гегемонов, подтвердил Нин. Не стойте, как идиоты. Я пришел сюда вместе с лордом секты Девятая Пыль, но я не смогу получить здесь никаких наследий. Есть боевые отметины на стенах пещеры, которые вы можете изучить. Они могут быть полезны для вас в понимании Дао. Юцзи, чем ближе ты подходишь к гегемону в белом, тем мощнее становилось поле иллюзий вокруг него. Это может быть полезным для тебя. Все четверо были в абсолютном шоке, но они быстро успокоились, услышав инструкции Нина. Все четверо беспрекословно доверяли Нину, потому что они поклялись на крови. «Идите», – проинструктировал Нин. «Хорошо. Отметины сражения, оставленные гегемонами, все они начали исследовать пещеру и осматривать стены. Что касается Нина, он поднял голову, чтобы осмотреть стены пещеры. Он стремился лучше понять дао гегемона. Хотя это было не дао меча, все дао имели определенные общие черты. Дао-лорд все боги, например, с удовольствием обучался всем видам дао. Он даже тренировался в дао меча. А все потому, у всех дао был шанс стимулировать и просвещать вас. Нин не мог позволить себе упустить шанс анализа дао гегемона. Итак, Нин и его четыре слуги начали тренироваться и медитировать в пещере. Суюцзи тренировалась в дао огня, в то время как гегемон в белом был мастером дао света, но оба эти дао были очень подходящими для иллюзий. Мастерство с иллюзиями не было подходящим исключительно для культиваторов сердечной силы. Невероятно. Это абсолютно невероятно. Сияние и свободная воля, как иллюзии могут достичь такого невероятного уровня? Суюцзи была абсолютно ошеломлена тем, что она нашла. Она была преемницей Фисянь, превознесенной настоящим мастером искусства иллюзии и обаяния. Однако она не была даже близка к тому, чтобы быть ровнее этому гегемону. Одни иллюзорные волны, создаваемые телом гегемона в белом, наполнили ее неописуемым благоговением. «Учитель, учитель, иди сюда быстрее!» После медитации в течение 5 месяцев Су Юцзи вдруг позвала Нина. Нин сидел в позе лотоса, глядя на стены пещеры. Он обернулся, чтобы посмотреть на Су Юцзи. Том 30, глава 34. Вселенская скорбь пещера была абсолютно безмолвной, а Цзи Нин и остальные 3 слуги полностью погрузились в глубокие тайны Дао, содержащиеся в отметинах на стене. Внезапный крик Су Юцзи удивил всех 4, они повернулись, чтобы посмотреть на нее. Она уже бежала к Нину, она была крайне взволнована. «Что такое, Юцзи?» Нин поднялся на ноги, пошел к ней. Гегемон в белом был абсолютно невероятным. Он просто. Су Юцзи была так взволнована, что едва могла говорить. «Учитель, ты должен сам посмотреть на это». Конечно, он был невероятным. Он же был гегемоном. Нин посмотрел на нее. «Когда я подошел к нему, я почувствовал, что вокруг него кружат иллюзии. Вот почему я попросил тебя подойти к нему и помедитировать там». «Да я не об этом». Су Юцзи снова покачала головой. «Учитель, ты, наверное, не слишком приблизился к телу гегемона». «Так», Нин покачал головой. Как только он почувствовал, что поле иллюзии начинает влиять на него, он сразу же решил сохранить безопасное расстояние. «Учитель, если бы ты приблизился, ты бы сам понял». Су Юцзи быстро сказала. «Чем ближе ты подходишь, тем более изумительны эти иллюзии. Мой личный учитель, Фисянь Превознесенная, была искусна в очаровании и контроле, она также была невероятно искусна в иллюзиях. Ты знаешь, что такое вершина мастерства над иллюзиями?» «Вершина?» Нин нахмурился. «Вершина иллюзий – реальность». Глаза Су Юцзи были наполнены волнением. «Своей мыслью ты можешь создавать иллюзии, столь же реальные, как и сама реальность. Это представляет собой максимальную вершину владения иллюзиями, уровень, на котором даже большинство вечных императоров не смогут отличить иллюзии от реальности и, таким образом, легко погибнут в иллюзиях. Я чувствую уверенность в том, что мастерство этого гегемона в белом достигло такого уровня». Лицо Нина слегка побледнело. «Вершина иллюзий была реальностью. Если вы не могли отличить иллюзии от реальности, вы легко могли погибнуть. Чем ближе я к нему подходила, тем более реальными становились иллюзии», сказала Су Юцзи. «Хотя этот гегемон умер давно, и эти иллюзии, естественно, вызваны его телом, я могу только предполагать, насколько ужасно было его мастерство над иллюзиями, когда он был жив. Я довольно слаба, поэтому я не смогла приблизиться к нему ближе. Ты намного сильнее меня, учитель. Я уверена, что как только ты приблизишься к нему, ты испытаешь на себе иллюзии, которые столь же реальны, как и сама реальность. Учитывая, что гегемон уже погиб, эти иллюзии не должны представлять для тебя большой угрозы. Учитель, ты должен сам проверить это». Су Юцзи с нетерпением смотрела на Нина. «Реальность?» «Да». Нин тоже был заинтригован. «После того, как ты испытаешь это лично, ты и мне это опишешь. У меня такое чувство, что мое мастерство над иллюзиями уже близко к моему личному учителю, Фисянь Превознесенный. Было бы невероятно, если бы я могла превзойти ее в этом». Су Юцзи вздохнула. «Слава богу, эти иллюзии не могут атаковать людей. Вообще говоря, эксперты, которые делали ставку на иллюзии, использовали их, чтобы мистифицировать и ловить своих оппонентов, а затем наносить им смертельные удары. Гегемон в белом, однако, был мертв. Его иллюзии могли мистифицировать и поглощать, но механизма убийства не было. Сам гегемон был мертв, в конце концов. Я попробую». Нин пошел в сторону гегемона в белом. Когда Нин подошел ближе к гегемону в белом, иллюзии медленно начали заполнять его разум. Реальность начала постепенно рассеиваться, сменившись иллюзиями, которые начали просачиваться в сознание Нина. Однако энергия тумана лазурного цветка Нина лишь возросла и стала еще более чистой, после того как он стал дао-лордом 2-й ступени. Это означало, что душа его была, естественно, на более высоком уровне, чем души большинства дао-лордов 4-й ступени. Учитывая, что его сердечная сила была на грани 6-го этапа, он действительно был довольно опытным в сопротивлении иллюзиям. Впечатляет. Нин продолжил свое продвижение. Реальность вокруг него начала исчезать, в то время как иллюзии становились все более реальными. Рядом с ним появились ослепительные женщины, редкие волшебные сокровища и мерзкие демоны. Я на самом деле уже не могу различить, что реально, а что нет. Ум Нина оставался совершенно ясным, но он не видел никаких изъянов в иллюзиях. Теперь он был полностью окружен иллюзорными образами. Перед ним была группа соблазнительных красоток с вином и едой в руках. Ломать. Да, сердце Нина не могло быть затронуто такими вещами, поэтому он насильно развеял иллюзии вокруг себя. Но когда он продолжил двигаться к телу гегемона в белом, иллюзии снова охватили его. На этот раз они были еще более настойчивыми и всепроникающими. Если бы я участвовал в реальной битве не на жизнь, а на смерть, иллюзии на этом уровне могли бы повлиять на меня на какой-то период времени, и в этот короткий момент меня, вероятно, ударили бы или даже убили бы. Нин был втайне поражен. Какие страшные иллюзии. К счастью, гегемон в белом уже мертв. Не имело значения, как долго иллюзии его манили. Единственное, что имело значение, это то, что он все же мог пробудиться от них, учитывая то, что время у него было. Учитель впечатляет, как и всегда. Су Юцзи наблюдала, как Нин шел к телу гегемона в белом. Она не могла не быть в восторге от его прогресса. Он действительно невероятен. Он гораздо ближе подошел к телу гегемона, чем я. Я своего предела достигла намного раньше. Если бы я попыталась продолжить, мои воля и разум размылись бы. Су Юцзи прекрасно знала, что, окруженная пассивными иллюзиями, она может позволить себе оказаться в ловушке, но ее душа и разум поддерживали бы минимальный уровень ясности. Если бы она и с этим не справилась, она бы постепенно забывала, кем она была, и осталась бы навсегда запертой в иллюзорном мире. Она никогда не смогла бы сбежать. Нину было труднее и труднее противостоять иллюзиям. Ломать, ломать, ломать. Нин должен был провести две полных секунды, чтобы на этот раз насильно развеять иллюзии. Шок был в его глазах. Это было ужасно. Две полные секунды. В битве его уровня он уже погиб бы бесчисленное количество раз. Я собираюсь двигаться дальше. Я хочу увидеть, насколько мощными эти иллюзии могут стать. Да, сердце Нина осталось неизменным. Его душа и разум оставались совершенно ясными. Хотя ему было все труднее и труднее вырваться из иллюзий, он все равно знал, что он был Цзи Нином из трех царств. Пока его ум все еще был цел, он мог продолжать идти. Как только он почувствует, что ум его начинает пробуксовывать, он сразу начнет отступать. Бум! Когда Нин сделал еще один шаг вперед, окружающие иллюзии вдруг словно взорвались и трансформировались. Мир, в который он попал, был миром поющих птиц и благоухающих цветов. Он был в деревне, в красивой горной долине. В лесах было несколько деревенских жителей, а Нин был обыкновенным деревенским юношей, который зарабатывал на жизнь, как дровосек. Это иллюзия. Нин был одет в грубую одежду дровосека, на его плече был топор. Он озадаченно смотрел по сторонам. В отдалении был поток воды, который выглядел ясным и освежающим, в нем плавало несколько небольших рыб. Нин мог разглядеть каждую их чешуйку с совершенной ясностью. Рядом с ним был ароматно пахнущий стебель бамбука. Под его ногами был участок дикой травы, покрытый блестящими, как драгоценные камни, росой. «Ирбаа, Ирбаа!» Издалека прозвучал голос старухи. «Мама зовет меня», мелькнула вдруг мысль в голове Нина. «Эта иллюзия абсолютно ужасна. Я чувствую, будто возродился к новой жизни в новом мире». Нин был в шоке. «Все кажется абсолютно реальным. Улыбки жителей деревни, поведение рыб, аура природного мира – все это кажется абсолютно реальным. Это действительно было похоже на настоящий мир. Хватит с меня!» – громко заревел Нин. Бум! Иллюзорный мир задрожал на мгновение. Далекая женщина, жители села и даже деревенские собаки – все исказилось на мгновение. «Я сказал, хватит!» Нин снова закричал. «Хватит! Хватит! Хватит!» Нин продолжал неистово кричать. Его ум был еще совершенно ясным. Хотя его воля была связана и ограничена в этом иллюзорном мире, у Нина все еще были силы, чтобы бороться и вырваться на свободу. Грохот. Наконец, иллюзорный мир разлетелся на мелкие кусочки. Прошло 18 полных секунд, прежде чем я смог убежать. Нин был поражен. Он был невероятно силен в плане противостояния иллюзиям, даже среди элитных дао-лордов, но он все же был в ловушке в течение почти 20 секунд, прежде чем вырвался на свободу. Этот гегемон был просто ужасающим. Еще один шаг. Нин сделал еще один шаг вперед. Хм, я что, дошел до конца? Нин продолжал двигаться вперед и обнаружил, что сила иллюзии перестала увеличиваться. Независимо от того, как он двигался дальше, сила ни капли не изменилась. Сейчас Нин был меньше, чем в 3 метрах от тела гегемона в белом. Формация не давала возможности двигаться дальше, но сила иллюзии не увеличивалась. «Мастер, ты смог добраться до тела гегемона?» Су Юцзи, стоящая вдали, была очень взволнована. «Да», Нин кивнул, «я буду медитировать какое-то время, не беспокойте меня пока». «Хорошо», Су Юцзи кивнула. На самом деле, все еще было довольно сложным для Нина, потому что его многократно охватывали иллюзии и он много раз вырывался из них. Эти иллюзии были созданы одним телом гегемона. Если бы он был еще жив, насколько страшны были бы тогда его иллюзии? Эти иллюзии действительно изумительны. Я не вижу в них каких-либо недостатков. Они выглядят так же, как и сама реальность. К счастью, моя душа настолько сильна, что я могу сохранять ясность ума. Нин сел в позе лотоса, больше не сопротивляясь иллюзиям. Он позволил себе попасть в этот иллюзорный мир. Каждый раз, когда я вхожу в эту иллюзию, мне кажется, что я перерождаюсь в новый мир. Я вообще не вижу недостатков в иллюзиях и должен бороться, чтобы освободиться. Это хороший способ умерить мое сердце, да и укрепить мой разум. Возможно, это поможет мне прорваться к 6-й стадии сердечной силы. Нин не знал того, что этот гегемон в белом использовал свое высшее мастерство Дао Света, чтобы развить свою собственную технику, вселенская скорбь, а затем использовал ее, чтобы обрести вечность. Как только он прорвался к вечному уровню, он стал гегемоном. Как Дао Лорд, он был ужасающе сильной фигурой, которая объединила 2 верховных Дао. После окончательного освоения своего собственного Дао, вселенской скорби, он стал поистине страшным гегемоном. После того, как он умер, его вечное тело, естественно, продолжало удерживать в себе часть силы и ауры вселенской скорби. Если бы он был еще жив, естественные иллюзии, источаемые его телом, полностью захватили бы Нина. Он бы забыл себя, навсегда потерявшись в иллюзиях. Оставшаяся сила его тела была не более, чем крошечной частью истинной силы, которой когда-то владел гегемон. Том 30, глава 35, 6-й этап сердечной силы. Мировой Цзи Нин был полностью поглощен иллюзиями вселенской скорби. Нин стал сыном рыбака. Когда он был маленьким, он сопровождал своего отца на рыбалку на море. Потом он влюбился в дочь богатого человека, но ее семья смотрела на него свысока. В одном из плаваний его отец в итоге погиб, и Нин остался один покорять море. Постепенно умный Нин узнавал все больше и больше трюков для ловли рыбы. Он накопил денег и купил себе большой корабль. Его навыки в рыбалке продолжали улучшаться, и он стал легендой среди рыбаков. В конце концов он приобрел более 100 парусных судов, а семья богатой девушки пришла к нему, чтобы извиниться. Культивации в этом мире не было. Его жизнь была обычной, юноша медленно рос, став видной фигурой в свои средние годы и патриархом с невероятно сильным и стабильным кланом в свои поздние годы. Нин стал несравненным фехтовальщиком. Его меч был мечом номер 1 в мире, его скорость превосходила воображение любого. Причина, по которой он вернулся из своих странствий в океанах, была в том, что он хотел найти своих родителей. Благодаря медальону, который он хранил всю свою жизнь, он, наконец, нашел своих родителей. Когда он был молод, их преследовала группа врагов, поэтому они были вынуждены были оставить его на пороге богатой семьи. В конце концов, его родители нашли место, где они смогли спрятаться. Они тихо обучались, пока не стали невероятно мощными. Они убили своих врагов, затем основали горную виллу и завели много других детей и даже внуков. И в этот момент Нин, наконец, вернулся к ним. Нин стал учеником врача, четко следуя в медицине за своим учителем. Он прожил обычную жизнь, а дочь доктора вышла за него замуж. Его навыки в медицине в конечном итоге превзошли навыки его учителя, а его слава и репутация быстро распространились по всему миру. Несмотря на то, что он пострадал от случайной неудачи, и другие врачи время от времени клеветали на его влияние в мире продолжало расти все больше и больше. Нин был дьяволом, настоящим демоном. Его единственное стремление было править всем миром и заставить всех своих обидчиков пасть перед ним ниц. Все школы и секты должны были преклониться перед ним, и те, кто откажется, погибнут. Демонический Нин создал свою собственную организацию, и в ней он доминировал над всеми. Никто не осмеливался его ослушаться. Постепенно область его влияния начала распространяться, он уничтожил различные другие школы и секты. Его репутация, как и его сила, становились все более внушительными. Он стал бесспорным гегемоном среди бесчисленных темных фигур мира, и в финальной битве он убил трех экспертов праведного пути. С того дня весь мир попал под его демоническую, деспотичную власть. Никто не осмеливался не подчиниться ему. Шли одна его жизнь за другой. Каждый раз, когда Нин жил, он жил прекрасно. Даже когда он стал демоническим деспотом, он в конечном итоге стал непобедимой фигурой, лидером среди бесов, которого никто не мог поколебать. Праведный ли был путь, злой ли, обычный смертный, сельский дворянин, барон, грабитель, сдержанный крестьянин-сектант, который на самом деле был экспертом номер один в своей секте, блестящий ученый, который прошел царское испытание и получил звание Чжуан-Юань, ученик, который столкнулся с духом феи Лисы. Каждая иллюзорная жизнь была похожа на возрождение. По правде говоря, все иллюзорные миры были созданы вселенской скорбью, основанной на собственных воспоминаниях Нина. Например, превращение в Чжуан-Юаня было чем-то исключительным для мира Земли в трех царствах. Именно потому, что все эти миры были созданы на основе собственных воспоминаний Нина, все они казались очень комфортными и знакомыми Нину. Это облегчало его существование в них. Все было настолько реально, слишком реально. Мало того, что это было сопоставимо с реинкарнацией, это еще и смягчило его сердце Дао и его волю. Обычный разум Дао Лорда Самсары давно был бы затуманен бесконечными иллюзиями, и он бы забыл, кто он, и навсегда оказался в ловушке иллюзий. Если бы Нин приехал сюда вскоре после выхода из трех царств, даже он не смог бы это выдержать. Однако его воля и его душа были смягчены и сформированы так, что стали еще более непоколебимыми, чем раньше. Он всегда мог поддерживать хотя бы незначительную ясность ума. Хотя эти иллюзорные миры были очень реальными, в них также существовали любовь и ненависть, семья, амбиции и безумие. Нин всегда мог держать от миров на расстоянии вытянутой руки. Его не соблазняли и не сбивали с толку иллюзии. Его душа и его воля со стороны наблюдали за происходящим. Фея Пламени, учитель, потратил слишком много времени на эти иллюзии. Прошло почти 100 000 лет. Ты уже стала Дао-лордом третьей ступени, а он все еще там, в иллюзиях. Священная пилюля и Суй Юцзи были вместе в пещере. Они смотрели на тело гегемона в белой одежде и неподвижного Нина. Суй Юцзи посмотрела на Нина. Учитель дошел до тела гегемона. Ясно, что эти иллюзии не могут ему навредить. Не нужно беспокоиться. Все будет отлично. Подождем еще. Если что-то действительно покажется неправильным, я пойду туда и выручу его. Суй Юцзи прорвалась. Ее путь был путем Дао Шарма и иллюзий, и мастерство иллюзий гегемона в белом действительно дало ей новые идеи и прозрения. Она получила более глубокое понимание наследия Фейсянь Превознесенной, и, таким образом, скорость ее продвижения начала быстро увеличиваться. Благодаря сокровищу ускорения времени ей наконец удалось прорваться, чтобы стать Дао-лордом третьей ступени через почти 10 миллионов ускоренных лет. Если бы не понимание, которое она получила от иллюзии гегемона в белом, она, вероятно, потратила бы в 10 раз больше времени, чтобы совершить этот прорыв. Священная пилюля оставался Дао-лордом второй ступени. Боевые отметины на стенах пещеры были мало полезными для него. Он был на довольно низком уровне понимания, и поэтому цель Дао Гегемона была для него почти непостижимой. Что же касается Дао-лорда Нэя и Дао-лорда Пламенного, они были Дао-лордами четвертой ступени. Оба они продолжали пылко изучать эти отметины гегемонов, поскольку они оказали им огромную помощь. После того, как я стала Дао-лордом третьей ступени, моя душа постоянно росла в своей силе. Учитывая мое мастерство с искусством иллюзий, я должна быть более или менее способна противостоять остаточной энергии, созданной телом гегемона, сказала Суй Юцзи. Брови священной пилюли внезапно поползли вверх. Учитель. Суй Юцзи тоже была поражена. Странная аура внезапно выстрелила от сидящего вдалеке Нина. Это выглядело так, будто что-то только что родилось. Одна жизнь за другой. Он бросался в каждую жизнь, позволив себе испытать и любовь, и ненависть, и жизнь, и смерть. Каждая жизнь была прекрасной, так как иллюзии стремились полностью увлечь Нина в свой мир и утопить его в этой лжи. Однако каждый раз Нин мог вырваться оттуда. В мгновение ока пролетели тысячи жизней в тысячи миров. Учитель, я устал от бренности смертного мира. Я хочу посвятить себя монашеской жизни. Пожалуйста, прими меня. Молодой студент, одетый в белое, стоял на коленях перед старым монахом в монастыре. Но в этот момент, грохот, весь мир внезапно затрясся. Юноша был напуган. Он поднялся на ноги, осматриваясь по сторонам. Он посмотрел на старого монаха, затем на горы вокруг себя. Целый мир, казалось, был в его взгляде. «Настало время положить конец этому нескончаемому циклу реинкарнаций», — сказал юноша в белом. Грохот. Весь мир распался, иллюзии полностью рухнули. Мир перед Нином снова стал ясным. Он все еще сидел в позе лотоса в пещере, и примерно в 30 метрах впереди от него было тело гегемона в белой одежде. Хотя сила иллюзии оставалась мощной, как никогда, они больше не могли повлиять на него ни малейшей степени, потому что море его сознания только что претерпело фундаментальную трансформацию. Бум! Мощная приливная волна сердечной силы выстрелила, омывая действительность в своих водах. Реальности и иллюзии собрались вместе, слившись в единое пятно света. Это пятно света было почти, как сердце мира, в котором родился каждый хаос-мир. Пятно света начало расти, и оно, казалось, содержало в себе тысячу планет. С грохочущим звуком в нем проявилась целая вселенная, когда был создан новый мир. Это был его мир. Шестой этап сердечной силы, мировой. Ум и сердце Нина давно были на пороге этого уровня. Все, что ему было нужно для того, чтобы совершить прорыв, еще один опыт и новые знания. Если бы этого события с ним не произошло, ему, вероятно, понадобилось бы испытать еще много и увидеть больше миров, прежде чем, наконец, совершить этот прорыв. Однако бесконечные иллюзорные миры вселенской скорби позволили ему наконец увидеть природу реальности. Его сердечная сила перепрыгнула этот последний барьер, позволив ему выйти на шестой этап. Он, наконец, создал свой собственный мир, мир, где иллюзии и реальность переплелись. Сердечный мир был для культиваторов сердечной силы тем же, чем и регион хаоса был для культиваторов Ки. Только, если вы могли создать сердечный мир, вы считались истинным культиватором сердечной силы. Было невероятно мало настоящих культиваторов сердечной силы. Опыт, который Нин получил в трех царствах, дал ему огромную умственную стойкость. Он всегда обладал невероятно высоким уровнем понимания, но ему понадобилась еще и вселенская скорбь, чтобы совершить этот последний рывок. С этого дня я – культиватор сердечной силы. Культиваторы Ки могли тренироваться в бессмертной энергии. Они владеют тайным искусством и волшебными сокровищами. Демонические боги тренируют свои божественные тела. Они специализируются на божественных способностях и оружии ближнего боя. Культиваторы сердечной силы устанавливают сердечные миры. Они тренируются и знают много таинственных сил, которые могут ударить по сердцу врага, убивая их мыслью. Нин слегка кивнул. Культиваторы Ки и демонические боги сосредоточены на достижении все более высоких уровней мастерства в Дао. Тем не менее, культиваторы сердечной силы были разными. Культиваторы сердечной силы не сосредоточивались на силе своего Дао. Скорее, они сосредоточивались на стабильности своего Дао. Им нужны были чрезвычайно стабильные Дао и чрезвычайно стабильные сердечные миры, так как только тогда эти сердечные миры непрерывно росли. Чем больше был мир, тем более ужасающе могущественным был культиватор сердечной силы. Верховный культиватор сердечной силы мог обладать сердечным миром, сравнимым по размеру с целой территорией. Том 30, глава 36. Культиватор сердечной силы в пещере. Цзи Нин повернулся и ушел, быстро отстранившись от тела гегемона в белом. «Учитель!» — позвала Су Ю Цзи. «Учитель, что произошло сейчас?» Священная пилюля был заинтригован. Они оба почувствовали волны необычной ауры. Нин кивнул им. «Я только что основал свой мир». «Сердечный мир?» Су Ю Цзи и священная пилюля вытаращили глаза. «Сердечный мир?» Дао Лорд Нэй и Дао Лорд Пламенный были поражены аурой. Они также были ошеломлены, когда услышали слова Нина. Настоящим культиватором сердечной силы становился только тот, кто смог создать сердечный мир. Культиваторы сердечной силы были невероятно редкими, а могущественный Дао Лорд, который также тренировался как культиватор сердечной силы, он определенно был страшным и мог подавить большинство других Дао Лордов. Да, Нин не скрывал это от них, потому что они были его помощниками. В будущем они все равно бы заметили, что он использует способности культиватора сердечной силы для убийства своих врагов. «Не беспокойте меня», — Нин взмахнул рукой, в результате чего появился коттедж временного ускорения. Нин вошел в коттедж, культиватор сердечной силы. Мастер стал культиватором сердечной силы. Су Ю Цзи была сильно ошеломлена. «Это невероятно! Священная пилюля, Дао Лорд Пламенный и Дао Лорд Нэй не могли в это поверить. Никто из них не знал, что в трех царствах Нин на самом деле был более грозным в сердечной силе, чем в Дао Меча. Даже Субхути подозревал, что он недооценивал своего ученика. Возможно, думал Субхути, его ученику больше подходил путь сердечной силы, а теперь он, наконец, создал свой собственный мир. В коттедже временного ускорения Нин сидел в позе лотоса. Перед ним стояла задача полностью обустроить мир. Чем больше будет мир, тем мощнее будет его сердечная сила. Создание сердечного мира было чрезвычайно сложной задачей. Когда он был рядом с телом гегемона в белом, он постоянно подвергался нападкам иллюзии, поэтому, естественно, предпочел отойти от области его влияния прежде, чем заняться этим. Мой собственный мир. Одной мыслью Нин начал визуализировать душевный мир внутри себя. Хотя снаружи это выглядело, как крошечная точка на лбу, в ней был целый мир. Объем пространства, который можно было бы удерживать внутри этой точки, теоретически был безграничен. Он вполне мог вырасти и стать даже больше, чем территория бесплодных земель. Обычные культиваторы сердечной силы высшего уровня имели сердечные миры, которые были по своим размерам равны обычным территориям. Если вы хотели узнать, насколько мощным был культиватор сердечной силы, вы могли бы это узнать, взглянув на его мир. Сердечный мир культиватора мирового уровня мастер-класса был сопоставим по своему размеру с хаос-миром. Тем не менее, Даанина было лорда Самсара, таким образом он мог прорваться и сделать его намного больше, пока его мир был размытым, туманным регионом. Проснуться. В мире раздался голос, в результате чего туман стал исчезать. В пустоте начал появляться и увеличиваться континент, и над ним становилось все выше и выше. Одновременно его сердечный мир стал привлекать все больше и больше энергии хаоса. Драгоценности хаоса Нина непрерывно пополняли его запас силы. Опираться на энергию хаоса из внешнего мира было бы слишком медленным процессом, и у него было более, чем достаточно драгоценности хаоса. Объем энергии хаоса, необходимый для совершения этого прорыва, был ничем для него. Вскоре мир перестал увеличиваться. Он был теперь более, чем в 10 миллиардов километров шириной и охватывал огромное пространство, которое было сопоставимо с хаосом. Весь этот мир был покрыт ки меча, поскольку это был мир меча. Расти дальше. Нин вылил свое омега меча в сердце этого сердечного мира, используя его, чтобы попытаться расширить свой мир. Грохот мир, казалось, менялся по цвету и темнел. Земная масса в самом центре сердечного мира начала подниматься вверх, так как самая высокая гора в этом мире поднималась все выше, проколов небо в самом центре, будто мечом. Этот огромный меч излучал ауру омега меча, таким было материальное воплощение этого Дао. Оно было теперь больше, чем миллиард километров высотой, и мощь его ауры была размыта по всему миру. Сердечный мир продолжал развиваться в неистово быстром темпе, он становился в 100, тысячу в 10 тысяч раз больше, чем раньше. Скорость, с которой он рос, была поистине ошеломляющей. Кажется, мое Дао омега меча вполне подходит для создания этого мира. На вершине огромной горы меча появилась фигура. Это был Нин в белом, сформированный его волей. Мир, созданный с использованием Дао омега меча в качестве ядра, является чрезвычайно стабильным, что значительно облегчает его рост и увеличение. Это окончательно превзошло все ожидания. Нин остановил увеличение. Этот огромный, бесконечный мир был настолько большим по размеру, что Нин даже не мог увидеть его конца. Снова. Нин начал окончательное расширение, вылив свой второй этап до омега меча в суть этого мира. Сердечный мир уже был ужасно большим по размеру, а теперь он стал еще больше. Небеса стали еще более бескрайними, земля стала глубже. Мир простирался наружу до бесконечности, так как огромная гора меч также выросла. Она грохотала, когда вытянулась вверх, пока не достигла высоты более, чем в 10 миллиардов километров. Драгоценности хаоса Нина тратились в яростном темпе, поскольку они обеспечивали рост его хаос-мира. К счастью, это был не настоящий мир, поэтому количество израсходованных драгоценностей хаоса было по-прежнему незначительным для Нина. Если бы ему пришлось создать огромный реальный мир такого размера, даже 100 миллионов кубов драгоценностей хаоса не хватило бы. По прошествии некоторого времени все снова затихло, а он сумасшедший большой. Сам Нин был потрясен. Его мысленная проекция стояла на вершине гигантской горы меча и смотрела на этот, казалось, бесконечно большой мир. К счастью, он был создателем этого мира и знал о нем все. Он знал, что сердечный мир был примерно сравним с полноценной территорией. Насколько обширна была полноценная территория, вы, как правило, должны были проходить ее, полагаясь на массивы передачи пространства-времени. Территория была намного больше, чем все королевство Яркий Берег. На территории бесплодных земель было около сотни тысяч хаос-миров, но хаос-миры были очень далеки друг от друга, поэтому размер обычной территории был поистине ошеломляющим. «Пробудиться!» Нин указал на горизонт, где внезапно начал формироваться небесный столб. «Пробудиться!» Нин указал на другое направление, где образовывался новый небесный столб. Здесь Нин своей волей смог создать все, что угодно. Вскоре на краю этого огромного мира появились 5 небесных столбов, которые воплотили его цели искусств меча. Каплю крови, бестеневую, инь-ян, одинокое сердце и разрушителя небес. «Выйдите!» Нин улыбнулся, посмотрев вдаль. Земля загрохотала, когда начал появляться нектар хаоса, быстро собравшийся в озеро. Нин рассмеялся. Он знал, что все это было мнимым, и это не было настоящим нектаром. Согласно легендам, когда культиваторы сердечной силы достигают истинной вершины, их сердечные миры превращаются в настоящие миры. Когда это произойдет, сокровища в их сердечных мирах станут настоящими. Если вы создаете вечное оружие с помощью сердечной силы, это вечное оружие может быть выведено из вашего сердечного мира и использовано в бою. Вы можете даже создать ценные ингредиенты и сделать их настоящими, тихо пробормотал Нин. Это было целью каждого культиватора сердечной силы, однако до сих пор никто никогда не смог этого сделать. По правде говоря, эта цель была абсолютно нереальной и невероятной. Этот сердечный мир, созданный его вторым Дао Омега Меча, был фактически размером с целую территорию. По правде говоря, это сильно ошеломило и восхитило Нина, так как предполагалось, что этого можно было достичь только на верховном уровне. Тем не менее, в этом был смысл. Сердечный мир на самом деле не требовал мощного Дао, оно требовало стабильности. Чем стабильнее Дао, тем лучше. Чем стабильнее было Дао, тем больше был мир. Было много могущественных Дао-лордов, у которых были невероятно мощные и грозные Дао, но эти Дао не были бы хороши для создания сердечного мира. Прочность цепи зависела от силы самого слабого звена. Чтобы сердечный мир был стабильным, слабых звеньев не должно было быть. Многие культиваторы сердечной силы часто блуждали по вселенной в поисках способов дальнейшей стабилизации и совершенствования своих Дао. Когда Нин создал 5 верховных Дао и соединил их вместе, он уже сформировал чрезвычайно стабильное Дао. Теперь, когда он действительно соединил их в одном Дао, Дао Омега Меча, он создал самое совершенное и стабильное Дао. Дао Омега Меча было не только настоящим Дао, но и самым стабильным из всех Дао. Оно представляло собой абсолютный предел в Дао Меча, у него не было никаких недостатков. Обычное Дао Омега Меча второй ступени уже было сопоставимо по устойчивости с Дао многих верховных культиваторов сердечной силы. Третий этап этого Омега Дао, скорее всего, поставил бы Нина на уровень, сопоставимый с самым непревзойденным культиватором сердечной силы за все существование. Существуют различия в силе даже среди культиваторов сердечной силы верховного уровня. Например, Дао-лорд одинокий намного слабее, чем дворцовый лорд дворца сердечной силы, подумал Нин. Например, Дао-лорд Перьевой был известен как самый мощный Дао-лорд бесконечных территорий своего времени. Когда Нин был захвачен и отправлен на астральные острова, он узнал о 99 наследиях, которые там находились. Первоклассное наследие было наследием сердечной силы Дао-лорда Перьевого. Дао-лорд Одинокий не мог сравниться с Дао-лордом Перьевым по своей силе. Последний был Дао-лордом номер один в бесконечных территориях. Следует помнить, что даже нынешний дворцовый лорд Дворца Сердца занимал первое место во всех бесконечных территориях. Очевидно, культиваторы сердечной силы обладали разной мощью. Мое Дао Омега Меча практически безупречно. Третий этап мог бы приблизить мой уровень к уровню Дао Лорда Перьевого. Нин был в восторге. Раньше наследие Дао Лорда Перьевого было для него бесполезным, но теперь он мог использовать эти секретные искусства сердечной силы.